Из-за ширмы на негнущихся ногах вышел красный как рак Гасан, доковылял до повелителя и что-то беззвучно прошептал ему на ухо. — Что, так и будет? — поразился король. — Ага, — обреченно подтвердил визирь. — Немедленно утроить охрану, — распорядился ад-Демириату. Зрители замерли, сообразив, что на этот раз их ждет что-то уж совсем необыкновенное. Старик Гасан, не рискуя забраться на помост, объявил следующий номер уже откуда-то из-под трона. «Арабский ансамбль мини-бикини пьяных морд, пляжных мод». Ширмы пошли волнами. Оттуда раздались характерные плюхи. «Что там такое?» — заволновался ад-Демириату, нервно подпрыгивая на кресле. «Полагаю, наследники», — отозвался главный визирь, — «уговаривают первую же группу выйти на сцену, но боюсь, что не справятся. Надо им помощь дать». Весь зал в едином порыве взметнулся вверх. «Только чур, третья модель моя!» — заволновался Гасан, высовывая голову из-под трона. — Я первый забил. И тут до него дошло, что он в запале орет. — Вайме! — схватился за голову благочестивый визирь. — Позор на мою седую голову! Прости, Аллах, шайтан попутал! Где-то далеко внизу, в потайной комнате нервно икнула огромная жаба, чуть не подавившись очередной мухой. — Кто-то меня вспоминает. Наверное, Махмуд. Туча ифритов переминалась с ноги на ногу на горячем песке в ожидании программной речи главкома. — Шеф недоволен. Махмуд грозным взглядом обвел свою красную армию. «Вашей боевой политической подготовкой, в связи с чем назначил учение, чтобы поднять ваш дух и укрепить тело. Те, кто останутся в живых...» «Что?» — ахнул кто-то. «Это как понимать?» — заволновалась армия. «Понимать надо так, что мочить вас будут долго и всерьез». — А очень долго? — Очень. Пока не окочуритесь. Разговорчики в строю. Ифриты выпятили груди, втянули животы и, вздернув подбородки, замерли. — Учтите, за ходом учений шеф наблюдает лично и делает соответствующие орг-выводы. Мною разработан гениальный план, который приведет нас к блистательной победе, — рявкнул погромче Махмуд, задрав голову к небу, чтобы Иблис наверняка его услышал. — Если вы недоноски, — перевел он взор на свою армию, — будете четко придерживаться полученных инструкций, ознакомьтесь с данными нашей доблестной разведки. В руках главкома появилась огромная фотография Ильи, склонившегося над картой веселого Али. «Перед вами наш условный противник. Зовут папа. Его надо скрутить или, в крайнем случае, замочить. Причем сделать это скрытно, маскируясь под джиннов. Колер сменить!» Ифриты четко выполнили команду, сменив цвет своих тел с алого на голубой. «Добро!» — удовлетворенно хмыкнул Махмуд. «Так держать. Кто там у нас самый шустрый?» Озеро зашумело, заволновалось и выплеснуло к его ногам самого маленького, коржавенького джинчика. — Ты? Джевдет? — удивился Махмуд. — Говорят, я... — сердито пропыхтел Джинчик, поднимаясь с земли и украдкой грозя кулаком за спиной сотоварищам. — Ну, ты так ты. Ставлю первую боевую задачу. Срочно добыть и доставить сюда 200... Главком окинул взглядом свою армию. — Нет, 500 ламп. — Да где же я столько найду? — возмутился Джевдет. — Вот и кувшины. — Никаких кувшинов. Нужна емкость, которую можно заткнуть. — Да, еще веревок чуть-чуть. Ну, с километр, не больше. На все про все 2 минуты тебе. Махмуд извлек из воздуха песочные часы. — Не успеешь. Джевдет превратился в голубой вихрь и со свистом ушел за горизонт. — А что будет, если не успеет? — робко спросил кто-то из толпы. — Комиссую и в тыл, — твердо ответил Махмуд. Ифриты буквально застонали от зависти. — Жестокая необходимость, — вздохнул главком. Из-за горизонта вновь послышался свист, и голубой вихрь материализовался перед главкомом. — Задание выполнено, — отрапортовал Джевдет, опуская на песок пирамиду ящиков, заполненных бутылками. Рядом плюхнулась огромная бухта пенькового каната. — С затычками и ровно 500, можете не считать. — Орел! — одобрил Махмуд, извлекая бутылку. — Экстраликсир! — прочел он надпись на этикетке. — Что за фигня? Да еще и полная. Что, пустых найти не мог? — Не успел, — деликатно указал пальчиком на тонкую струйку песка в часах Джевдет. — Пустых в дороге много валяется, но все в разброс, а эти в трюме кучкой были. Ну, я их и... — Ладно, прощаю. Воду и выпить можно впрок. А кто его знает, сколько вам там внутри придется сидеть? — А зачем нам там сидеть? — испугалась армия. — Болваны, посмотрите на себя. Вы теперь кто? — Кто? — Джинны. — Ну и что? — А то. Враг силен и коварен. Разведка доносит, что он практически без потерь преодолел таможню веселого Али, умудрился обойти стороной разбойников и в данный момент движется по направлению к оазису, дабы пополнить запасы воды. Ну, там мы ему на всякий случай подготовили горячую встречу, используя в темную гули, но он туда не дойдет. — Почему? — Его остановите вы, верные воины Иблиса, и сделайте это так, что комар носу не подточит. Дорога его лежит через это место, — топнул по песку Махмуд. — И тут его встретите вы. — Гениально! — подобострастно захлопал в ладоши Джевдет. — Я так понимаю, мы будем сидеть в засаде. — Да еще в какой? — Какой? — Минное поле, — таинственно прошептал главком. — Только тссс, никому ни слова. Ифриты поспешно закивали головами. Половина армии забирает с собой эти бутылки, вторая половина их закупоривает и закапывает в шахматном порядке в песок. Снаружи торчат только пробки. К пробкам привязываем веревки. Веревки соединяем между собой. И все. — Что, все? — нервно икнула армия. — Минное поле готово. Папа-дурак идет. Махмуд двумя пальчиками в воздухе изобразил, как папа-дурак топает по пустыне. Видит, веревка лежит. Хорошая вещь, думает папа. В хозяйстве сгодится. Хвать ее, пробка-чпок. За ней другая, потом третья. И из бутылок вылетает туча джиннов. Заметьте, джиннов, а не ифритов. Маскировки не нарушать. Все дружно бросаются на папу и начинают его пинать, пинать, пинать. Энергично запрыгал по песку Махмуд. А потом отнимают у него веревку и начинают вязать, вязать, вязать. Ну, как? Обалдеть! У Джавдета не было слов. Зато было предложение. Вот только место для засады, мне кажется, не совсем удачное. Там, за оазисом, такие прелестные пески. Закачаешься. Сейчас ты у меня сам закачаешься. Поднес к его носу кулак Махмуд. Джавдет рухнул на колени. Кому еще? Место для засады не нравится? Нравится. Очень-очень нравится. Хорошее место. Тот-то. Грудью первым встретить врага. Что может быть почетнее? А ну, задохлик, пей и быстро лезь в бутылку, — приказал он Джавдету. И вы тоже. Повернулся Махмуд к остальным. Каждый помогает соседу запихнуться внутрь. Ифриты нехотя двинулись к ящикам. — Ну, что стоишь? — рявкнул главком на самого шустрого джинна. Джавдет жалобно посмотрел на шефа, принял у него пузырь с видом смертника, взбирающегося на эшафот, выдернул пробку, одним махом выдул содержимое емкости и застыл, выпучив глаза. — В чем дело? Лезь! — Ща! — поднял руку Джавдет. Это неосторожное движение качнуло его в сторону, причем почему-то в сторону ящиков с экстра-эликсиром. — Затарюсь!